В Федеративной Республике Германии насчитывается 7000 поселков, у которых хотя и имеется канализация, но нет очистительных сооружений. Следовательно, все свои нечистоты они спускают прямо в реки. Мимо знаменитого романтического утеса Лорелей, где, по преданию, моряк загляделся на прелестную деву с золотыми волосами, проплывает теперь ежедневно 20 тысяч тонн индустриальных отходов, растворенных в речной воде. А не будь они растворенными в воде, то могли бы заполнить 957 товарных вагонов или 24 поезда. Наши реки и ручьи ежедневно принимают порцию сточных вод в 21 миллион кубических метров. И только одна треть этих вод бывает предварительно очищенной. Один литр рейнской воды в районе Майнца содержит 20 граммов осадка. Это напоминает скорее суп, чем речную воду. Даже дождю, падающему над индустриальным районом, приходится пробиваться сквозь слой воздуха, в каждом кубометре которого содержится 85 тысяч частиц пыли, в то время как в лесном воздухе парят всего каких-нибудь 500-600 частиц. Над всей территорией ФРГ висят в воздухе 2 миллиона тонн пыли. К этому следует добавить еще и 5 миллионов тонн серной кислоты. 70% этого ядовитого вещества нависает непосредственно над Рурской областью. Там и ели не превышают 6 метров в высоту, в то время как в других местах они достигают 20. Несчастны те люди, которые вынуждены постоянно дышать этим воздухом. Я полагаю, что человеческие легкие никак не менее чувствительны к нему, чем елки. А теперь к человеческим нечистотам и фабричным отходам добавились еще и стиральные порошки. А уж их-то не удается удалить из воды даже при помощи очистительных сооружений. Так что сегодня остается, пожалуй, только радоваться тому, что закуска «Рейнский лосось», которую еще изредка можно найти в меню отдельных гостиниц на берегах Рейна, выловлена не в этой сточной канаве, а прибыла в свежезамороженном или законсервированном виде с далекой Аляски, из Северной Америки или Скандинавии. Часто это вовсе и не речные лососи, а крупная кумжа или озерная форель, относящиеся к тому же семейству лососевых, а то и сайда, озерный лосось, относящийся к тресковым. Мясо их предварительно особым способом окрашивается под лосося. Но самое страшное в том, что наша речная вода предназначена не только для обитания рыб, ведь мы ее к тому же и пьем. В Федеративной Республике Германии, да и вообще в большинстве западноевропейских стран, грунтовых вод уже давно не хватает на то, чтобы обеспечить ими все население. Из наших водопроводных кранов течет большей частью отфильтрованная речная или озерная вода. В Институте гигиены в Майнце исследовались многочисленные пробы водопроводной воды, и что же? Даже в той воде, которая на вкус была безукоризненной, находили много остатков от бензопирена и родственных ему веществ, считающихся канцерогенными. Кроме того, очень часто обнаруживались следы детергентов из новомодных стиральных средств. Оба эти вещества вызывали у подопытных животных в тревожных масштабах рак желудка. И ядовитые эти примеси с каждым днем все увеличиваются. Боннскому правительству пришлось выделить 800 миллионов марок на то, чтобы очистить Рейн хотя бы от самых опасных загрязнений. Подумать только, какая благодать и пошла прахом. А ведь еще в 1880 году в нижнем течении Рейна ежегодно вылавливалось около 70 тысяч лососей, многие из которых весили до 45 килограммов и достигали в длину 1,5 метров. А в начале прошлого века при найме слуг или посыльных заранее оговаривалось условие, что питаться одной лишь лососиной им придется не чаще 2 дней в неделю.